Литература. Андреева, Яноушек. Взаимосвязь общения и деятельности. Общение и оптимизация совместной деятельности. Москва, 1987. Волков. О социометрической методике в социально-психологических исследованиях. Ленинград, 1970. Коломенский. Проблемы личных взаимоотношений в детском коллективе. Минск, 1979. Кузьмин. Основы социальной психологии. Ленинград, 1967. Куницына, Казаринова, Погольша. Межличностное общение. Санкт-Петербург, 2001. Леонтьев. Психология общения. Москва, 1997. Леонтьев. Проблемы развития психики. Москва, 1972. Леонтьев. Деятельность, сознание, личность. Москва, 1975. Лисина. Проблемы онтогенеза общения. Воронеж, 1996. Ломов. Общение и социальная регуляция поведения индивида. Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Москва, 1976. Морено. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе. Москва, 1991. Мисищев. Личности неврозы. Москва, 1949. Соловьева. Общение. Традиционные исследования и новая проблематика. Социальная психология в современном мире. Москва, 2002. Платонов. О системе психологии. Москва, 1974. Хараш. К определению задач и методов социальной психологии в свете принципа деятельности. Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. Москва, 1977. Шибутани. Социальная психология. Перевод с английского. Москва, 1991. Эльконин. Избранная. Москва, 1996. Стрикланд. Soviet and Western Perspectives in Social Psychology. Торонто, 1979.